сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Над полем боя. 18 апреля 42-го я, капитан Зимин, вел шестерку сопровождения группы штурмовиков Ил-2. Над целью горбатые построились в круг и с пикирования начали долбить по врагу. Уже с первого захода они так здорово отработали, что мои летчики не сдержали радостных возгласов. Но зенитных средств у противника в этом районе было предостаточно. Интенсивный огонь вели 9 точек. Вражеских истребителей поблизости не было, и я приказал летчикам ударить по ним. Большинство точек было подавлено, а те, что остались, заметно снизили интенсивность огня. Штурмовики тем временем заканчивали работу. На земле пылали автомашины, рвались боеприпасы. Местность, где до нашего появления была сосредоточена крупная воинская часть противника, теперь представляла собой район сплошных пожарищ и кладбища разбитой техники. Когда мы после удачно проведенной штурмовки уже отходили от цели, мне передали по радио. Слева, сзади, выше 4 мессера. У них была выгодная для атаки позиция. Они имели преимущество в высоте, а мы были связаны с задачей перекрытия штурмовиков, не имея права от них отрываться. Но они атаковать не решились, вероятно, потому что нас было 6. Некоторое время они шли за нами, словно выжидая, не совершим ли мы какую-нибудь оплошность. Но наши пилоты были настороже, и вскоре мессеры отстали. Их нерешительность была нами отмечена с удовлетворением. Значит, за 2 недели боев мы научили фрицев осторожности, и теперь они уже не кидались на харикейны, очертя голову. Такие нюансы, как поведение противника в воздухе, очень быстро улавливаются воюющими сторонами и имеют большое морально-психологическое значение. В данном случае, без всяких натяжек, этот эпизод мы могли расценивать как моральную победу. Наша группа из того вылета вернулась на аэродром в полном составе, но другой, которую вел капитан Лазарев, пришлось туго. Так же, как и мы, они сопровождали штурмовиков. Только маршрут у них был иной. Нам, истребители противника, выполнить задачу не помешали. А группу Лазарева на подходе к цели встретили 12 мессеров. Капитан Лазарев с ведомым остался в группе непосредственного прикрытия Ил-2. А звену лейтенанта Безверхнего приказал связать боем противника. Одна пара Ми-109 попыталась атаковать Ильюшиных, но Лазарев перехватил ее, отразил атаку и одного мессера сбил. Между тем, над штурмовиками, которые приступили к работе, звено лейтенанта Безверхнего вело бой с 10 Ми-109, 4 «Харикейна» против 10 скоростных, маневренных, хорошо вооруженных машин. Это была трудная схватка, но звено сумело не только пресечь попытки гитлеровцев прорваться к Ил-2, но избило 3 мессера. С победой вышли из боя старший лейтенант Парфенов, лейтенанты Безверхний и Макаров. Всего немцы потеряли 4 Ми-109. Наша группа тоже понесла потери. Погиб старший сержант Горб. Был ранен старший лейтенант Парфенов. Его самолет, как и самолет лейтенанта Лунева, был подбит. Оба летчика произвели вынужденную посадку. Однако задание было выполнено. Штурмовики вернулись домой без потерь. После этого тяжелого боя прошло 2 дня. 20 апреля капитан Лазарев снова повел шестерку на сопровождение штурмовиков. И снова на подходе к цели они встретили 12 мессеров. На этот раз в состав шестерки входили батальонный комиссар Апалев, лейтенанты Бахарев и Макаров, старшина Тараненко и старший сержант Исаев. Истребители вынуждены были вести маневренный бой в непосредственной близости от прикрываемых штурмовиков. Он был неравным и изнурительным. Гитлеровцы пытались частью сил связать наших летчиков и оторвать их от штурмовиков. С самого начала, используя свое превосходство, фашисты не дали нашим истребителям возможности вести бой по известной тактической схеме, когда ударная группа дерется, оттягивая на себя атакующего противника, а группа прикрытия находится рядом с силами. На этот раз гитлеровцы действовали более рассудительно и заставили втянуться в бой всю нашу шестерку. Такие схватки относятся к разряду самых тяжелых и невыгодных для летчиков-истребителей. Отойти от подопечных штурмовиков или хотя бы на время оставить их летчики не могли. Они несли полную ответственность за прикрываемые самолеты и вынуждены были вести оборонительный бой, отразить вражескую атаку и немедленно занять свое место в охранении. Другими словами, инициатива истребителя, охраняющего штурмовики или бомбардировщики, скована. Он должен все время ждать, что предпримет противник. Приняв бой в невыгодных условиях, летчики капитана Лазарева следили за тем, чтобы ни один мессер не прорвался к Ил-2. Они выполнили эту задачу. Горбатые вернулись домой без потерь. Попытки прорваться к нашим штурмовикам стоили гитлеровцам 3 машин. Но из 6 летчиков группы в полк вернулись только 4. Погибли лейтенант Макаров и старший сержант Исаев. И все-таки, несмотря на крайне невыгодное для нас соотношение сил, мы избивали фашистских самолетов больше, чем теряли своих. Намного больше. Сильные духом.